Глава 53. Немного помолчав, Мэл сказал: «Нет, я вам не верю». «Верите вы мне или нет, неважно», — ответил Вен. «Я говорю правду. Я мог бы ответить так, как вам нужно. Возможно, мне следовало бы солгать, ведь именно благодаря вам я могу отсюда выбраться. Так зачем рисковать своим благополучием? Но факт остается фактом. Мне не удалось доказать, что мои искусственные иммуномодулирующие микроорганизмы являются панацеей. Сейчас я вам все объясню». «Да уж надеюсь», — резко ответил Мэл. «В ходе исследования я стремился изобрести метод, который позволял бы стимулировать рост клеток. Мы это знаем». «Правда?» «Да, наверняка вы об этом знаете. Я надеялся, что конечный продукт позволит гораздо эффективнее лечить великое множество заболеваний, и не только раковых. Искусственные иммуномодуляторные микроорганизмы, ИИМы, для краткости, можно запрограммировать для лечения конкретной болезни. Какой-то орган плохо работает, они его восстановят. Сломана кость, они станут и поддерживающей структурой, и цементом, позволив кости срастить значительно быстрее, чем обычно. Создавая ИИМы, я хотел получить лекарственные средства, которые можно модифицировать в зависимости от ситуации. Но я провел несколько успешных испытаний на живых организмах, но были и неудачи. Тонкая настройка ИИМов оказалась невероятно сложной задачей. Иногда они работали, а иногда нет. А иногда они действовали даже слишком хорошо, устраивали перегрузку внутренним процессам роста и исцеления, что приводило к чудовищным мутациям и уродствам. Я бы сказал, что от абсолютного успеха меня отделяло несколько лет, но это не помешало Альянсу заинтересоваться моей работой. Однажды в мою лабораторию на Гринлифе зашел человек. Человек в синих перчатках. Саймон напрягся, Мэл и Зои помрачнели. «В синих перчатках?» — переспросил Саймон. «Похожих на хирургические». Вен заметил их реакцию. «Я вижу, что вы с ним встречались». «Я — да», — ответил Саймон. «По крайней мере, с кем-то похожим на него. На самом деле, с парой таких». «Саймон говорит, что с этими людьми шутки плохи», — добавила Зоя. «У меня тоже сложилось такое впечатление», — сказал Вен. «Он не назвал свое имя и не снял перчатки. Он вел себя как-то предельно вежливо, и голос у него был плоский, почти монотонный, словно этот малый редко общается с людьми. Он сказал, что он подрядчик, что работает на Альянс Объединенных Планет и что мной заинтересовалось его начальство. Кто это начальство, он не объяснил, но я подумал, что это либо правительство, либо кто-то из корпорации «Синее солнце». «Как будто между ними есть разница», — буркнул Мэл. «Вот именно. Эти две организации настолько переплетены, что фактически стали единым целым. Но цвет перчаток заставил меня предположить, что верен второй вариант. И он предложил мне финансирование. Невероятную сумму. До тех пор я существовал за счет грантов благотворительных организаций. А тут вдруг передо мной помахали огромными деньгами. Их бы хватило на самое современное оборудование, на зарплату ассистентам и многое другое. «Зачем человеку в синих перчатках уникальная методика лечения?» — спросил Саймон. «Какая от нее польза его боссам?» «Я задал ему тот же вопрос», — сказал Вен. «Разумеется, я решил, что синее солнце хочет монетизировать мои ИИМы. Я предположил, что финансирование будет связано с определенными условиями. Синее солнце возьмет в залог мои патенты, а может, если я забуду об осторожности, даже заберет их. Но я потратил полжизни на исследование не для того, чтобы результаты стали чужой собственностью. Я всегда хотел, чтобы ИИМы стали бесплатными для всех». «Какой идеализм», — заметил Мэл. «Вы хотите сказать, что не забрали бы себе ни одного кредита с продажи вирусов?» Вен пожал плечами. «Возможно, ограничился бы небольшим вознаграждением, символической платой, которая позволила бы мне жить безбедно. Но становиться богачом я не собирался. Я хотел помогать людям. Мне казалось, что начальники человека в синих перчатках, кем бы они ни были, хотят просто откупиться от меня и нажиться на результатах моего труда. И я уже приготовился объяснить ему, куда он может засунуть свои деньги. Но все оказалось даже хуже, чем я ожидал. Я спросил, как именно они собираются применять мои ИИМы, хотя отчасти догадывался. «Будем использовать их в военной сфере», — ответил он. «Не понимаю, зачем и ему могут понадобиться военным?» — сказала Зоя. «А я, кажется, понимаю», — заметил Саймон. «Они ускорят заживление ран. Солдаты смогут раньше вернуться на поле боя». «И не только», — сказал Вен. «В теории модифицированные ИИМы способны усилить скелетно-мышечную систему, уменьшить усталость, повысить выносливость, сделать кожу прочнее. С их помощью можно создать мощных солдат, которых очень сложно убить». «И это вам сказал господин в синих перчатках?» — спросил Мел. «Практически теми же словами. Мотивы своего начальства он объяснил довольно откровенно. Он сказал, что дает мне шанс навсегда изменить облик войны. Он говорил так, словно я невероятная, великолепная возможность, упустить которую может только дурак. Но, похоже, я действительно дурак, потому что я отказался наотрез. Мы все помним войну, беспрецедентные жертвы и разрушения. Война расколола нашу цивилизацию. И все, что помогает милитаристам добиться своих целей, сделает новый конфликт еще более вероятным. Мне не хотелось никак в этом участвовать, и я твердо сказал, что не изменю своим принципам и не позволю использовать ИИМы для подобных целей». «Наверное, ваш гость не очень этим был доволен», — сказала Зоя. «Еще как. Нет, он пытался скрыть раздражение, он улыбнулся мне очень холодно, одними губами, и предложил посидеть с этой мыслью, подумать, все взвесить. Возможно, со временем я пойму, что его предложение принесет пользу всей галактике, и, что самое важное, мне. Это же не прикрытая угроза». «Именно», — согласился Вен. «И поэтому я принял решение. Знаете, что я сделал, как только он покинул лабораторию?» «Вы ее подожгли». «Точно, черт побери. Вы и это выяснили?» «Я знаю, что она сгорела, и по слухам, что в этом были виноваты вы». «Мне показалось, что так будет лучше всего. Я все уничтожил. Записи, файлы, аппаратуру, образцы ИИМов, чтобы им ничего не досталось. Поверьте, это было непростое решение. Превратить результаты нескольких лет работы в струйку дыма. Но я понимал, что «Синее солнце» или «Альянс» никогда не оставит меня в покое. А так от проекта не осталось ничего, кроме концепции в моей голове. Я ни за что бы не смог воссоздать вирусы только по памяти. Для этого мне понадобилась бы моя база данных и материалы, а все это перестало существовать». «Серьезно?» — спросил Саймон. «Представьте себе, что вы пытаетесь повторить долгий и сложный путь без карты. Вы никогда не остановитесь во всех тех местах, что и в первый раз. Скорее всего, вы собьетесь с пути и, возможно, окажетесь в совсем другом месте. Именно так я сказал федералам, когда на следующее утро они выбили дверь моей квартиры и арестовали меня. Я сказал, что ни взятки, ни побои не заставят меня выдать им и имы. Они могут засунуть меня в лабораторию, где есть все необходимое, и я все равно не смогу вернуться туда, где был раньше. Работа продолжалась слишком долго, слишком много было счастливых случайностей. Повторить все это невозможно. Теперь я понимаю, что мне следовало бежать на какую-нибудь далекую планету сразу после того, как я поджег лабораторию. Можете считать меня наивным, но я подумал, что сумею убедить власти забыть об этом деле, и мне позволят жить обычной жизнью». «Да, это было наивно», — сказала Зоя. Вен усмехнулся. «Но вместо этого они отдали меня под суд, обвинив в нарушении врачебной этики. Фактически мне создали образ безумного ученого, который занимается вивисекцией и другими жуткими делами. Федералы думали, что я блефую, и пытались меня запугать. А когда я не капитулировал, я же не мог этого сделать, они решили преподать мне урок. Приговор: виновен. Наказание: пожизненное заключение на Атате. И вот я здесь». Мел сутулился, словно потерпевший поражение, совершенно отчаявшийся человек. «И это все, да?» — спросил он, тяжело вздохнув. «Мы так рисковали, мы столько пережили. Но с тем же успехом могли ничего не делать». «Мне очень жаль», — сказал Вен. «Искренне вам сочувствую». «Вы ни в чем не виноваты, док», — ответил Мел с нотой неприязни в голосе. «И когда прилетит наш корабль, мы все равно заберем вас отсюда», — вставил Саймон и посмотрел на Мэл, ища одобрение. Мэл кивнул, хотя и неохотно. «Федералы поступили с вами не по совести», — сказала Зоя. «Мы можем хотя бы исправить эту несправедливость». «Это очень великодушно с вашей стороны», — сказал Вен. «И раз уж мы решили выложить все карты на стол, я должен сказать вам, что федералам я нагло соврал». Мел наклонил голову набок. «Что? Что вы сейчас сказали?» «Я не все уничтожил. Один образец вируса я сохранил». «Правда?» «Особо не радуйтесь. Повторяю, до полного успеха меня отделяло несколько лет. Но у меня действительно есть работающий образец ИИМов. Он хранится в безопасном месте, в идеальной среде». «Где? Где он? Мы можем до него добраться? Возможно, он нам пригодится». Вен указал на себя. «Он здесь».